16. Гагарин из Сан-Педро. Книга подходит к концу. Подходит к завершению и моя жизнь, странная, так и не разгаданная мною. В юности я был неистовым наблюдателем, этакий любознательный Шерлок. Годам к 30 под прессом житейского лиха переквалифицировался в аналитика. Весьма никудышного, кстати. Когда же пришла старость, вновь обратился к наблюдению в надежде на то, что основной закон философии подскажет цель пути, пройденного наугад. В ветреные дни я наблюдаю движение облаков, и за каждым из них мне чудится Виеджо Дуэна. Уже сколько лет прошло после последнего свидания с разбойницей яхтой, но память... Верно, что злодейка всякий раз напоминает про мои имущественные права. Стоит туману сгуститься на море или облаку показаться вдали. В погожие дни, их на перинеях большинство, мое сознание проясняется. Я приветствую восход солнца в надежде, что сегодня оно обязательно подскажет мне хоть какое-то объяснение тому, что случилось 12 апреля 1991 года. «Солнце мое!» — кричу я, наблюдая, как поднимается над морем сверкающая жемчужина. «Говори! Я слышу тебя!» Крик еще растаял над водой, а я уже слышу ответный шепот утреннего ра. 12 апреля. Странная дата. Да, солнце, это календарная мета. Очень странная дата. Другие называют ее днем космонавтики. В этот день, ровно 30 лет назад, они запустили в космос первую пилотируемую ракету. Пилота звали не то Гаринин, не то Гагарин. Причем тут русские? Мне не терпится рассказать солнцу свое предположение. Я переспрашиваю. Русские? Очень даже при том. Если сопоставить два события, случившиеся в один и тот же день календаря, запуск русского корабля и мое путешествие во времени, то на ум приходит первый закон Ньютона, и все встает на свои места. Вот, послушай. Замкнутая система остается в равновесии, если на всякое действие внутри системы находится противодействие, равное по силе совершаемому действию и противоположное по направлению. «Старина Агюст», — улыбается солнце, — «ты не забыл уроки Бочеллерато?» «Жизнь! Вот истинный Бочеллерато!» — вновь кричу я, увлеченный собственной мыслью. «К примеру, везет русский ракеты в будущее!» «Почему в будущее? Ты хотел сказать «в космос»?» «Разве космос не наше общее будущее?» «О, да!» «А теперь представь! Русский космический эксперимент нарушил равновесие земных начал. Возник дисбаланс среды. Я подумал, какое действие может уравновесить этот взлет в будущее? Очевидно, падение в прошлое. Выходит, действие, которое произошло в крохотном испанском городке Сан-Педро 12 апреля 1991 года, явилось энергетической компенсацией полета русской ракеты». «Ты мыслишь? Невероятно!» «Невероятно другое. Речь идет о действиях, совершенных именно 12 апреля, ведь движения в прошлое и в будущее должны быть соосны и противоположны по направлениям». «Да, но одно событие датируется 1961 годом, а другое 1991 годом. Не так ли?» «Именно так. Значение времени, согласно теории относительности, может пульсировать в обе стороны в зависимости от скорости движения и прочих обстоятельств. Когда же речь идет о скорости мысли, даты становятся и вовсе относительными». «Довольно, Агюст». Солнце развеселилось не на шутку. «Если все, что ты только что наговорил, верно. Впрочем, не доверять тебе у меня нет никаких оснований. Фэнтези, возможно, все. В таком случае, твою судьбу изменил не таинственный рок, но сила диалектики. Выходят, все беды, которые приключились с тобой и твоими близкими, не злобные ужимки потусторонних сил, но естественная издержка эволюции», — я ответил не сразу. «Да, солнце, мы живем в реальном мире, и закон равновесия требует от нас определенных издержек». Восхитительная сигара дрогнула, оторвалась от стартовой площадки и неспешно, раздумывая, надо ли, стала подниматься в небо. Я с тревогой и любопытством писателя-фантаста наблюдал, как силы притяжения, трения и инерции среды, словно щупальца гигантского осьминога, пытаются удержать смельчака-космонавта. Я видел, как огонь лижет титановую обшивку в метре от непокорного строптивца. Это ли не костер с новым Джордано Бруно? Да что там? События, в которых я вынужденно принял участие, оказались точно таким же губительным спектаклем. С той лишь разницей, что площадку для сценического воплощения моей личной драмы на водах предоставила незнающая снисхождение моря. «Выходит!» — воскликнул я. «Гибель людей в морской пучине и огненные испытания на пути в космос — это та страшная дань, которую платит человечество за свой завтрашний день?» «Да, это так». Солнце встало в зенит. «Но почему у просвещенной диалектики такое смертоносное жало? Почему оно венчает лаврами победителей на счетах, расплачиваясь за собственное торжество человеческими жизнями? Ведь человек — тот же космос, и наше стремление вырваться за пределы земных законов есть не что иное, как способ познания самих себя». «Ты говоришь премудро», — улыбнулось солнце. «Человек есть мера всех вещей. Так говорил великий грек Протагор». «Мера всех вещей», — повторил я, вдумываясь в смысл сказанного солнцем. «Значит, оплевывая друг друга или убивая на войне, мы непростительно забываем, что человек, каждый из нас, конечная цель познания и смысл всех предпринимаемых нами действий». «Именно так. Расскажи об этом людям». Солнце покатилось дальше. Я смотрел вслед и думал. Эх, с такими мыслями не заканчивать жизнь надо бы, а начинать.